Двумя неделями позже. Шереметьево-2. Международный терминал. Поскольку остальные мои проекты по зарабатыванию денег не выгорели, остался в запасе только этот. Импорт с последующей продажей подержанных автомобилей немецкого автопрома. На автовоз мы средств пока не наскребли, поэтому пилотную поставку совместным мозговым штурмом решили осуществить своим ходом. Через территорию незалежной Польши и пока еще союзной Белоруссии. От Франкфурта до Москвы всего-то 2000 километров с небольшим хвостиком. Если без задержек и с небольшим отдыхом, это одолевается за двое суток. «А ты что же?» – спросите вы. «Один туда поехал? В этот Франкфурт?» А я вам отвечу, что нет. Вдвоем. «И кто же этот второй?» «Не будете униматься вы. Миша, наверное». А я скажу, что вы опять не угадали. Второй, точнее вторая, это Люба-Любаша. Ну, та самая, которая в лосинах на выпуск ходила. Как-то вышло? Да очень просто. Больше ни у кого действующих прав на текущий момент не нашлось. А у нее были. И даже небольшой стаж вождения на москвичонке. Папаша у нее автолюбителем оказался. Вот она сама себя и предложила, а коллектив утвердил. Загранники нам райком сделал буквально за несколько дней. В 90-м году это не самая страшная проблема оказалась. «А с валютой? С валютой-то что?» – продолжите допытываться вы. «Советские рубли даром никому во Франкфурте не сдались. А за марки в СССР могли и срок дать в те годы». Я вам отвечу, что тут все очень просто. Ни с какой валютой мы не связывались. А просто тот же райкомовский Гена сумел сделать для меня карточку Visa в модном Пинком-банке, на которую просто положили рубли. А при переезде границы СССР они, как тыквы в Золушке, превратились в твердую валюту, которую можно было снять в банкомате того же Пинком-банка в том же Франкфурте. Они там отделение на тот момент открыли. А пограничники с таможенниками в Шереметьеве пока что были не в курсах модных валютных технологий и на карточки никак не реагировали. Это был тот самый аэропорт, откуда я летал не один и даже не 10 раз в 90-е годы. Народу разве что поменьше. И мешочников, возвращающихся из Турции и Эмиратов, почти нет. Но цены в кафешках и буфетах уже ломовые были по сравнению со средними по стране. «Кофе хочешь?» – спросил я у Любы. Она отказалась. Лосины она, слава богу, на этот раз не надела. Но склонность к светофорной одежной гамме сохранила. Желтым у нее на этот раз был шейный платок. Далее шла красная кофточка и синие джинсы. До Шарика мы на обычном рейсовом автобусе добрались. Пробок в эти времена почти никаких не было. «Волнуешься?» – спросил я у Любы, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «С чего ты взял?» «Губы часто кусаешь. Вот с чего!» – огрызнулся я. «Правда?» – озабоченно спросила она. «Ладно, больше не буду». А вообще-то главный признак сильного волнения – это сухость во рту. Слюна в это время не образуется. «Правильно, надо водички попить», – согласилась она, доставая из сумки пластиковую фляжку. А в это время объявили регистрацию на рейс до Франкфурта. Мы поплелись на стойку номер 18 в крайнем левом углу терминала. Пока еще не F. Просто международного терминала. «Как там оно все пройдет?» – озабоченно спросила она меня в который раз. Просто не представляю. Забей, Любаша. В который раз начал я ее успокаивать. Как только за руль Мерсика сядешь, все волнение мигом улетучится. Знаешь народную поговорку про Мерс? Не знаю. Расскажи. Надеваешь садики, садишься в Мерсик и дуешь по хайвею. Хайвей я знаю, что такое. А садики что это? Саламандры, пояснил я. Модная модель обуви. Мужской, наверное, обуви. Вслух начала размышлять она. Мне такое не пойдет. Хорошо, согласился я и поправил поговорку. Надеваешь лоферы, садишься за руль Мерса и дуешь по Бергерштрассе. Мне больше BMW нравится, сообщила она. А Бергерштрассе это что? Да ради бога, выберешь для себя Бэху. Они все равно в одной ценовой категории с Мерсами. А Бергер – это главная улица Франкфурта. Сосредоточие ночной жизни. Не, есть там и Цаль, еще более крутая. Но она пешеходная. По ней не порулишь. А ты откуда все это знаешь? С подозрением спросила она. Так дружбан написал. Слава, Шульц! Я же рассказывал, он в прошлом году туда с семьей эмигрировал. Привычно соврал я. А пока мы стоим в очереди на регистрацию, есть время рассказать свою печальную историю, начинающуюся со встречи с Вайкули возле гостиницы «Астория». Началось все с того, что она опоздала на добрых полчаса, потом быстро сплавила Кирилла с Димой. Дескать, вас никто не звал, но это бы еще было полбеды, потому что вслед за этим она потащила меня ужинать в ресторан этой гостиницы. А цены там можете представить себе какие. Но и это было бы еще не полбеды, а две трети может, потому что сразу вслед за заказом блюд за наш столик плюхнулся Калнинш. Не тот, который Цоя подставил, а натуральный. Ивар Эдмунтович, звезда театра, маленьких трагедий, и ТАСС уполномочен заявить. И сразу начал качать права. Как выяснилось, тот другой Калнинш оказался его родственником, племянником что ли. Так он в ультимативной форме потребовал от меня поменять показания, кои я дал бравому латышскому капитану в Талсе. От этого типа зависит судьба его дорогого племеша, а мне оно ничего не стоит. А Лайма горячо его поддержала. Вот для чего ей понадобился приезд в Питер и встреча со мной. А я уж навоображал. И каким именно образом я должен изменить свои показания? Поинтересовался я. К примеру, так. У тебя с Витей случилась ссора на том озере. И ты случайно поранил его, а потом испугался и отвез в больницу. А теперь подумал и хочешь оформить явку с повинной. Хочешь, чтобы я с пола срок поднял себе, начальник? Ухмыльнулся я. Тебе-то понятно, зачем это надо. А мне зачем в петлю лезть? Поясни. И он тут же пояснил. Срок я получу условный. Он с Лаймой постараются. В латышской полиции у них хорошие связи. А потом будет мне концерт на главной площади Энска с участием всех звезд. Это они тоже сделают. Но и квартира в Юрмале. Не сразу, а через годик. Зуб дает. Хорошие условия. Льготные. Вслух начал размышлять я. А потом продолжил. «А если я откажусь, тогда что?» «Тогда вот что, дорогой летчик», — взяла руль разговора Лайма. «Валдиса все равно оправдают. Мы уж постараемся. А на тебя повесят это дело, но уже с отягчающими обстоятельствами. А там до 8 лет строгого режима». «Вот же блин», – подумал я. «Стоило с этим дерьмом связываться. Выручил, называется, Витю. Зато геморроя нажил немеренно». А вслух я вот что сказал. «Мне надо подумать. До завтра, к примеру». «Думай, торопить мы тебя не будем», – ответил Калнинш. «Только хорошо подумай». Еда после такой беседы, как вы понимаете, у меня поперек горла бы встала. Поэтому я тут же откланялся и отправился к знойной женщине Алочке. «Чего застыл?» – спросила Люба. «Наша очередь подошла». «Извини, задумался», – ответил я и протянул паспорт с билетом в окошко окна регистрации. Через час мы уже сидели в удобных и комфортабельных креслах широкофюзеляжного лайнера Ил-86, еще не запрещенного к эксплуатации в странах Евросоюза. Места нам в серединке достались. Я рядом с проходом сел, а Люба дальше. «Эх, кино бы какое-нибудь сейчас посмотреть», – помечтал я. «Вернемся, так хоть и посмотрись», – одернула меня Люба. «У Сани целая гора новых кассет приехала. А здесь куда ты эту кассету вставишь?» «Действительно, эпоха жидкокристаллических экранов еще не началась. Лет 10-15 до нее оставалось. А обычный телевизор с ЛТ-трубкой тут вряд ли разместится». «Сколько лететь-то?» – спросила Люба. 3 часа. Ответил я. «Вместе со взлетом и посадкой». «Долго». «Ничего, скоро обед принесут. Так время незаметно и пройдет». И я оказался прав. Время пролетело совсем незаметно. Особенно после 2 бутылочек красного вина, которое стюардессы предлагали совершенно бесплатно. А вот и Франкфурт-Флюгхавен за бортом. Он же... Рейн-Майн-Флюгхавен. Здоровая же какая дура. Хаб для всей Европы. И нас, конечно, в терминал 2 засунули, от которого до остановки всех видов транспорта пилить и пилить. Границу без проблем одолели. Таможенники тоже не придирались. Багаж у нас весь с собой был. Так что на остановку электрички до города мы быстренько добрались. «План, значит, такой», – начал я пояснять обстановку на ходу. «Сейчас добираемся до банковского квартала, снимаем бабло с карточки и сразу же на авторынок. Он в пригороде, сама понимаешь, в центре столько места никто не выделит». «А что за рынок? Как называется?» – начала пытать меня Люба. «Называется Франкфурт Автокино». «Только не надо меня спрашивать, при чем тут кино. Я все равно не знаю. Там выбираем 2 тачки. Я тебе помогу, если не справишься. Оформляем. И не позднее 5-6 вечера надо выехать обратно». «Ты вроде про своего друга говорил», — вспомнила она, — «что живет здесь. Он нам не поможет?» «Тут облом случился. Вся его семья в отпуск укатила, включая его самого. Так что...» «И куда немцы в отпуск ездят?» «Все по-разному. А конкретно шульцы в Турцию уехали. В Анталию, кажется». «Фу!» — поморщилась она. «Что может быть хорошего в Турции?» «Загибай пальцы!» — начал я перечислять. «Дешево. Раз. Народу немного. Ну, пока немного. 2. Теплое море и горячий песок. 3. Мало. И потом, они там по системе все включено укатили. Знаешь, что это?» «Что-то слышала, но ты расскажи». «Сколько тебе нужно, короче говоря, столько ты и берешь еды в этой гостинице. Напитки тоже на халяву. Все остальные услуги, естественно, тоже включены. Почти как коммунизм. К каждому по потребностям. Мы взяли билеты на поезд S-Bahn в билетном автомате и покатили между бескрайних кукурузных полей. А пока мы добираемся до пинкомовского банкомата, есть время дорассказать историю про Лайму и Ивара. Итак, после бессонной ночи с неутомимой Аллочкой я решился на такой лихой финт. А расскажу-ка я обо всем подробно товарищу БГ и его заокеанской спутнице. Люди они не самые последние в нашем государстве. Уж не последние лаймы. Должны помочь. А если это не сработает, еду на всех парах обратно в палату к Вите. Я же как-никак спас его. Пусть теперь он меня спасает. Долг, как говорит известная пословица, платежом красен. И еще процентами сверху. Но это позднейшее уточнение. Расстарался и добыл бутылку виски. Скотч 99 в красивой черной бутылке. Обошлось мне это дело в очень круглую сумму. Но ладно, для дела же, а не для развлечения. «Опять ты?» Поморщился БГ, открыв мне дверь. «Что-то ты к нам зачастил». «Я не пустой пришел», — быстро ответил я. «Осверительными грамотами». И выставил впереди себя эту самую бутылку. «Ничего себе!» — удивился Боря, прочитав этикетку. «Ну, раз с грамотами, тогда заходи. Джана! Выходи похмеляться!» Но ответом ему была гробовая тишина. «Ты проходи в кухню!» – предложил он мне. «А я сейчас!» И он исчез в комнате на добрых 5 минут, после чего они вернулись оттуда вдвоем. Джанна все в той же длинной рубашке, и больше ничего на ней не имелось. Даже трусов. Как это легко было заметить сквозь тонкую ткань. «Опять он!» – с досадой заметила она. «Мы же обо всем поговорили вчера!» «Значит, не обо всем!» – философски отвечал я. «Осталась одна маленькая деталька». «Какая?» – спросил Борис, быстро разливая напиток по рюмкам. «Проблема у меня нарисовалась!» Ответил я и тут же без задержек вывалил все наболевшее про Витю, Лайму и Ивара им обоим на головы. «Ай да Лайма!» – восхитился под конец моего рассказа Боря. «Ай да Калнинш! Прямо кавказские страсти какие-то! Своих родственников обычно на Кавказе так отмазывают!» «Ну и чего ты от нас хочешь?» «Подскажите хотя бы, что делать? Я в этой теме совсем не Копенгаген. А вы, может, знаете?» «В милицию не пробовал обратиться?» Ляпнула Джана, но БГ тут же сказал ей заткнуться. А мне выкатил такой примерно планчик-конспектик. «А забей ты просто на все это, чувак!» «Как это забить?» Не совсем понял я. «Молотком!» Пояснил он. «Или кувалдой. Что подвернется? Ничего они тебе не сделают, эти лаймы с иорами. Потому что показания твои в деле имеются. Кроме того, есть шофер Икаруса. Как его?» «Янис», уточнил я. «Во-во, Янис. Он подтвердит, что ты никак не мог оказаться на озере в момент преступления». «Всего и делов-то. Еще по одной!» «А может, оно и верно?» – подумал я. «Все сложное, если разбить его на мелкие составляющие, становится гораздо проще». «А что насчет концерта?» – закинул я напоследок удочку. «Это дело непростое. Надо посоветоваться с товарищами», – лениво отвечал Борис. «Зайти на недельки?» – продолжил цитату из фильма я. «Во-во! А еще лучше через пару неделек. Ладно, а у нас Франкфурт слева по борту. Справа, впрочем, тоже. Вот такой вот. Выгрузились мы на главном вокзале города. Они у них тут во всех городах одинаково называются. Хауптбанхоф. А тут и до банковского квартала рукой подать. «Ну как тебе Германия?» Осведомился я по дороге у Любы. «Да ничего особенного», – улыбнулась она. «В Москве почти так же. Говорят разве что на непонятном языке». «О, а это стриптиз-клуб? В Москве такого пока что нет. Зайти бы». «Нравится смотреть на раздевающихся женщин?» – спросил я. «На женщин не очень». Но на мужиков посмотрела бы. «Не сейчас», – ответил я. «А в следующую поездку обязательно». «А она будет? Следующая-то?» – с грустью спросила она. «Это зависит от коммерческой успешности этой поездки. Хорошо расторгуемся? Тогда точно второй раз будет. А может и третий с четвертым». А мы тем временем перешли по подземному переходу оживленный хайвей и направились вглубь города, который неожиданно изменил застройку с традиционной кирпично-старонемецкой на модерновую из стекла и бетона. «Ничего себе!» – удивилась Люба, разглядывая небоскребы. «Я такие пейзажи видела только в американских фильмах про Нью-Йорк». «В войну, говорят, американцы тут все раздолбали подчистую». Вспомнил я такой факт. «И немцы решили не восстанавливать этот квартал, а сделать все по-новому. Вышли такие вот стеклянные дуры. А нам кажется сюда, в Deutsche Bank». И я направил Любу во вращающиеся двери одного из двух стеклянных шпилей. Прочитал наименование организаций, которые квартировали здесь. Название Пинкомбанк обнаружил с припиской «Third Floor». Мы и направились туда на лифте. А там нас ждал сюрприз. Надпись на экране банкомата фирмы «Оливетти» гласила «Out of Service». «Придется обслуживающий персонал искать», – быстро въехала в ситуацию Люба. «Слава тебе, Господи, нашелся и персонал, который даже говорил по-русски. И персонал этот согласился обналичить нашу карточку за символические 5%. Вышли мы из здания Deutsche Bank, нагруженные 3000 марок. «А теперь и на рынок пора», – сказал я, посмотрев на часы. «Может, поедим чего-нибудь?» Жалобно предложила Люба. «После аэрофлотовской курицы есть хочется особенно сильно». «Давай, только по-быстрому», – решил я, и мы зашли в первую попавшуюся кафешку. «Пиво будешь?» – спросил я у Любы, изучив меню. «Нам же за руль скоро», – задумчиво ответила она. «Во-первых, не так уж и скоро, часа через два, а то и больше. А во-вторых, когда и где ты попробуешь традиционный немецкий напиток непосредственно посреди носителей немецкой культуры?» «Уговорил. Мне вот это, темное. И сосиски. Говорят, немцы только их и едят». «А я светлое возьму. И тоже сосиски. До вечера хватит». Пиво оказалось выше всяких похвал. Название у него было трудновыговариваемое. Да и не в названии дело. Сосиски тоже неплохими были. «Ну все», – скомандовал я. «Перекур окончен. Вставайте, графиня. Нас ждут великие дела. Идем на линию U5». «Спасибо за графиню», – улыбнулась она. «Ю-5 – это метро?» «Не совсем. Подземный трамвай. Они тут интегрированы с метро в одну сеть. Едем практически до конца. Подземный-то он, конечно, подземным был, трамвай этот. Но очень скоро на поверхность вылез. Вне центра города земля сильно дешевеет. Поэтому немцы сэкономили и на этом. «Выходим», – сказал я, когда мы подкатили к остановке Бисмаркштрассе. «Оно здесь где-то, то, что нам нужно». И точно, оно буквально за двумя поворотами оказалось. Это автокино. Огромное поле, огороженное сеткой типа рабица. А внутри с десяток хлипких домиков из сайдинга и необозримое пространство, заполненное немецким автопромом. За вход денег не взяли. «А как их выбирать-то?» — задала логичный вопрос Люба. «Я в машинах не слишком разбираюсь». «Значит так. Запомни два ключевых слова. Нет, даже три. Первое – это пробег. По-немецки – километрштанд. Второе – цена. Прайс. Ну и третье – скидка. Рабат. Поняла?» «И каким должен быть этот километрштанд?» — поинтересовалась она. «Чем меньше, тем лучше. Больше 100 000 не рассматриваем. А меньше 50 здесь, наверное, ничего и нет. БМВ. Тебе же ведь эта марка нужна. Они сейчас выпускают такие расхожие модели. Самая простая – Е12. Покруче – Е24. И самая навороченная – Е32. На это у нас, наверное, денег не хватит». «А сколько мы можем отдать?» – решила уточнить она. «По 1500 марок?» «Не так быстро. Нам еще через 3 страны ехать. Бензин заливать. И разные непредвиденные расходы могут возникнуть. Так что максимум у нас на одну машину – это 1300. «Ясно», – вздохнула она. «Пойду прогуляюсь и приценюсь. А потом ты поможешь, если что». Я отпустил ее в левые ряды. Там в основном и стояли БМВшки. А сам пошел направо. К Мерсам и Ауди. Лично мне всегда нравилась модель 190. Не самая новая на этот момент. Но как бы это выразиться? Вечная, что ли? У нее и очертания классические были. И надежность выше всяких похвал. Вот я и выбрал такую штуку. Серо-стального цвета с пробегом в 75 000. Выпущенную 5 лет назад в городе Штутгарте. Ценник на нем стоял в 2000 марок с хвостиком. Но после непродолжительной торговли я сбил его до 1350. Сказал владельцу подождать, а сам метнулся к Любе. Она, когда я нашел ее, оживленно торговалась с хозяином простенькой Е12 радикально красного цвета. «Под цвет кофточки подбираешь?» — подколол я ее. «Как ты догадался?» — огрызнулась она. «Лучше бы помог цену сбить. Упирается, зараза». Немец, низенький беленький дедок в черном джинсовом костюме, хлопал глазами, ничего не понимая из нашей беседы. «Поди под Сталинградом в наших ребят стрелял, гнида», — подумал я. «Причем в такой же черной форме». Но вслух сказал все немецкие слова, которые вспомнил. «Кумпель, гиб нах, штих нихт». Дедок заржал чему-то своему и начиркал на бумажке 1300. «Годится», — пожал я ему руку. «Пошли оформлять. Я тоже подобрал, что хотел». «Что ты ему сказал-то?» — поинтересовалась Люба по дороге к регистратору. «Сказал, чтоб не жмотился. Меня этой фразе Славик научил». А пока мы оформляем покупки, есть время дорассказать конец печальной ленинградской истории.